Глава 10. Жуткий дом. Согласен. И слухи о нем ходят не лучше. Нам определенно сюда. Сегодня куратор был в хорошем настроении. Шутил с самого утра, то и дело вызывая улыбку. Вытащил меня на прогулку, после которой мы посидели в милом кафе, где работала нечисть свободных земель. Их национальные блюда оказались неожиданно приятными на вкус, но особенно мне понравились сладости. Я опасалась, что куратор вернется к обсуждению моего побега из дома, но он больше не затрагивал эту тему, за что я была безумно благодарна. Вчерашняя беседа разбередила раны, напомнив о собственных планах и стремлениях, о страхах и жертвах, которые пришлось принести. Эта встряска оказалась неожиданно полезной. После кафе мы неспешно продвигались в сторону дома, где хранился артефакт. Делая вид, что изучаем местные достопримечательности, заговорили с одним из прохожих о городских легендах. В том, что в таком городе, как Ротар, они есть, я даже не сомневалась. У каждого места своя история, герои и злодеи, невинно убиенные и святые. Вскоре мы с неподдельным интересом слушали, что в черном-черном доме, на самом краю города, живет черная-черная женщина. Она творит черную-черную магию, питается младенцами и пьет кровь девственниц. На мой вопрос, чем же ей не угодила кровь тех же младенцев, словоохотливый мужчина на мгновение завис, а затем с обидой покинул нас. Собственно, на это мы и рассчитывали. Если бы кто-то заинтересовался нашими поисками, то несколько свидетелей могли подтвердить. Приезжие искали приключения, приезжие их нашли. Дом действительно оказался черным, но не из-за творившегося в нем колдовства, а от времени и влажности. Он смотрелся много старше других построек на улице. Стоило нам подняться по надрывно скрипящим ступеням крыльца, дверь медленно отворилась сама. Заглянув внутрь, я зябко передернула плечами. Сумрачно, затхло, неприятно. Желание зайти в гости моментально улетучилось. Невольно задержав дыхание, я перешагнула порог, и все кардинально изменилось. «Иллюзия?» – удивилась я, рассматривая обычный деревянный дом. Добротный, с развешанными под потолком травами, от которых приятно пахло луговым разнотравьем. На полу лежали такие яркие коврики, что на них было неудобно наступать в грязной обуви. «Не переживай, они защищены магически», – улыбнулась вышедшая навстречу женщина. «Добрый день, гости дорогие!» «Добрый», – кивнула я в ответ и с любопытством спросила. «Вы маг иллюзий?» «К сожалению, я лишь скромная ведьма. Иллюзии накладывал мой старый друг», пояснила хозяйка дома, а затем поманила нас за собой. «Я думала, вы приедете на день раньше». «Появились неотложные дела, пришлось разбираться», хмыкнул куратор, покосившись на меня. «Эскара сказала, что у вас есть посылка для нее». «Есть», согласилась ведьма и поманила меня пальцем. «Отойдем на минуточку». Получив одобрение магистра, я прошла в соседнюю комнату, что-то среднее между кухней и лабораторией. «Я так понимаю, ты ведьма?» – уточнила хозяйка дома. «У меня смешанная магия, но нужные энергетические потоки есть, да». «Была с мужчиной?» Этот вопрос меня сильно смутил и вызывал недоумение, явно отразившееся на лице. «Артефакта может касаться только ведьма, не познавшая мужчину. Именно поэтому я не могла сама его отнести, да и не каждой молотке доверила бы. А у тебя и сила есть, и защитник. Теперь главное – сможешь ли ты взять артефакт?» «Смогу», – выдохнула тихо. «Вот и замечательно, а то темные нынче времена. Страшно мне стало хранить эту вещицу у себя. Столько десятилетий было затишье, и вот опять началось». «Что именно?» «Одержимые частенько проходят через наш город. Здесь нет охранного купола, слишком много нечисти, вот они и пользуются». «И вы знаете, зачем они здесь?» «А как же? Собирают нежить в свободных землях, переманивают на свою сторону нечистых. Думаешь, Искара просто так потребовала артефакт? Грядет что-то страшное, нехорошее. Впрочем, может, ты свой первый век еще отживешь спокойно, пока в полную силу не войдешь. А там уже как получится». «Да, как получится. Что за артефакт нам предстоит нести?» «Кинжал жизни». «Тот самый?» – спросила я вмиг пересохшими губами. «Способный соединять и разрезать разные потоки магии?» «У этого артефакта много свойств, какие-то из них даже я не ведаю. Береги его, девочка. Если кинжал попадет не в те руки, худо будет всем». «Сберегу». Я постаралась вложить в голос всю серьезность намерений. «Хорошо. Теперь тебе предстоит приручить его». Крайняя половица за печкой оказалась секретом. Легко сняв ее, ведьма отошла в сторону, предлагая мне залезть в темное маслянистое пятно и извлечь артефакт. Успокаивая себя тем, что это очередная иллюзия, я запустила руку по локоть и охнула. Острое лезвие поранило пальцы. Аккуратно перехватив кинжал, чтобы больше не порезаться, я извлекла его из-под половицы. Лезвие, покрытое причудливыми узорами, почти мгновенно впитало мою кровь и засветилось мерным сиянием. Ведьма поспешно протянула ножны, а затем и добротную сумку, в которой предстояло спрятать артефакт. «Сумка скроет энергетику кинжала. Также она зачарована от кражи и износа. Снять сможешь только сама, по доброй воле». «Хорошая вещь», – оценила я, заматывая пальцы тряпицей, вымоченной в кровоостанавливающем растворе. «Что будет с мужчиной, который коснется артефакта?» «Потеряет силы. И магические, и физические. Использовать его может только девушка-ведьма». «Скажите, а легенды про создание первого мага мрака с помощью этого кинжала?» «Правда. У демонов в их истинном обличии слишком сильная энергетика. Она несовместима с потоками нашего мира. Первый Дарк-отступник пришелся по душе Верховной, и она не устояла. Приняла демона в Кхасаврате и в своей постели. После первой же ночи понесла. Но силы были слишком разными, убивая и мать, и жизнь в ее чреве. Тогда младшая сестра Верховной, талантливый артефактор, создала кинжал жизни. С его помощью она отсекла магические потоки огненного мира, чуждого нашему, но взамен призвала мрак, желая поддержать ослабевшую сестру. И ее задумка сработала. Мать и ребенок выжили, дав начало новому виду. Теперь я смотрела на сумку с особым трепетом, зная подлинную историю уникальной вещи. Из кухни лаборатории выходила с горящими глазами, прижимая драгоценность к груди. Магистр, бросив на меня быстрый взгляд, слегка нахмурился из-за пораненной руки, но лишних вопросов не задавал. «На вот тебе, гость, дорогой сбор защитный, несколько черных свечей и связку лягушачьих лапок. Для чего мне это бесценное добро?» усмехнулся куратор, но все послушно принял. «Передать привет Искаре?» «У нее и самой этого навалом. Это для отвода глаз, чтобы у людей не возникло сомнений, что вы приходили за магическими штучками. Приезжие, что с вас взять?» «Спасибо». «Это вам спасибо. Теперь можно спать спокойно. Легкой дороги, и пусть хранит вас Кхасар». Распрощавшись с ведьмой, мы покинули черный дом и неспешно двинулись к гостинице, демонстративно восхищаясь покупками. В обратный путь было решено отправиться на рассвете. Сейчас же единственное, о чем я могла думать, это горячая ванна, книга и мягкая кровать. Последние дни были чрезвычайно насыщенными, и хотелось просто отдохнуть. Не став отказывать себе в удовольствии, я распрощалась с куратором и, забежав в комнату, принялась быстро раздеваться. Когда платье с тихим шорохом осело на пол, а я потянулась к лямкам нижней сорочки, в комнате прозвучал насмешливый голос. «Смотрел бы и смотрел, но, увы, у нас мало времени». Резко обернувшись, я внимательно огляделась, но заметила лишь легкое искажение воздуха над кроватью. Мгновение, и поверх одеяла проявился вальяжно лежащий наглый мужчина. Светлые, почти белые волосы, собранные в небрежный хвост, подчеркивали хищные черты лица. Темные брови грозовыми облаками нависали над глубокой зеленью внимательных глаз. Обманчиво расслабленный и весьма самоуверенный, если судить по легкой усмешке на тонких губах, он был явно старше меня. «Ну, здравствуй, спаситель!» – спокойно произнесла я и, подняв платье, прикрылась. «Признала-таки? Польщен!» Сложно не узнать голос, который помог выбраться из такой переделки. «Приятно видеть во плоти!» «Мне тоже очень и очень приятно видеть!» усмехнулся спаситель и в одно мгновение оказался рядом. Высокий, наверное, одного роста с куратором, но при этом жилистый и опасный, как стрела или ядовитая змея. «Люциан Тарос!» представился маг, глядя на меня сверху вниз. «Можешь называть просто Люциан!» «Мое имя вам и так откуда-то известно». «Мне много чего известно, но об этом мы поговорим позже. Собирай вещи, зови спутников и уходите из города». «Причина?» «Сегодня ночью тебя попытаются выкрасть. Дикая кошка запала в сердце Хатты». Криво усмехнулся Люциан. «Проклятие!» Прошипела я себе под нос и, метнувшись к сумке, начала закидывать в нее походные вещи. «Хотя нет. Надо сперва предупредить магистра, чтобы он собрал псов». Поскольку платье я нормально так и не успела надеть, то по пути к двери оно слетело вновь, но в попыхах я не придала этому значения. Вот только на выходе меня самым наглым образом перехватили за талию и вернули к сумке. «Как я уже говорил, мне безумно нравится твой внешний вид. Но не стоит так разгуливать по гостинице, Раяна». «Проклятие!» Снова выругалась я и принялась спешно натягивать одежду. «Откуда вы знаете, что Хатта нападет именно сегодня?» «Успел подслушать несколько занимательных бесед. Помочь с пуговками?» «Сама разберусь», — рыкнула на чрезмерно инициативного гостя. «Как он узнал, где я?» «У него своя сеть информаторов, ничуть не хуже, чем у ищеек. Он узнал о твоем прибытии в город еще в первый день, но ему нужно было время, чтобы разобраться со своими делами и добраться сюда. Кстати, цени. Мужик ради тебя выбрался из своей норы». «Небывалая честь». «Ну, чего ты разволновалась? Сейчас соберешь вещи и ускачете красиво в ночь. Хатта и не узнает, куда ты пропала». «Вы сами сказали, что у него информаторы». «Я прикрою, не переживай. Но лучше действительно поспешить. Предупреди друга, а я пока помогу со сборами». Спорить не стала. Лишь схватила сумку с кинжалом, не желая с ней расставаться, и побежала к комнате магистра Докре. Пару раз коротко постучала, ответа не последовало. Подергала ручку, закрыто. Уходить куратор никуда не планировал, поэтому я продолжила мерно стучать, не слишком громко, чтобы не привлекать ненужное внимание, но весьма нагло. Вскоре моя настойчивость была вознаграждена. «Мали?» – удивился магистр Докре и, выйдя в коридор, осмотрелся. «За тобой гонится толпа демонов?» Слова застряли у меня в горле, пока я восхищенным взглядом поедала куратора. Капельки воды и пены стекали по его обнаженному торсу и впитывались в полотенце, небрежно повязанное на бедрах. «Золотце, что случилось?» Снова задал вопрос магистр и, положив руки мне на плечи, вынудил поднять голову и посмотреть в лицо. «Нам нужно срочно уходить из города!» – выпалила я, зажмурившись. Так было легче совладать с эмоциями. «Хм, давай зайдем, и ты поведаешь, к чему такая спешка». Оказавшись в номере, я старалась смотреть куда угодно, но только не на полуобнаженного мужчину. Румянец жарко опалил щеки. «Мне сорока на хвосте принесла, что Хатта Ксихар собирается навестить Ротар. Он хочет меня выкрасть». Выругавшись, магистр начал быстро передвигаться по комнате, видимо, одеваясь и собираясь. «Ты веришь этой сороке?» «Один раз он меня сильно выручил, я не вижу причин, чтобы сейчас ему не верить». «Ох, Мали, моя ходячая головная боль! Вернемся в холмы, отвезу к Инари, сменишь внешность». «Не уверена, что это возможно. Между развоплощением и новой личиной должно пройти время, иначе будут последствия на энергетическом уровне». «Тогда будешь сидеть в Академии и покидать ее только под моим присмотром. В крайнем случае могу доверить тебя Шанкарашу». «Я уже поняла, что мне лучше закрыться в библиотеке и грызть гранит науки, чтобы ни с кем не знакомиться. Но уж простите, не получается у меня быть тихой и смирной». «Золотце, не пререкайся. Иди переоденься и отправимся в путь». «А как же псы?» «Я предупрежу их, но уходить будем по отдельности. Поспеши, Мали». Люциан, как и обещал, уже успел собрать мои вещи и теперь стоял у окна, прислонившись плечом к стене. Судя по предвкушающему выражению лица, он задумал какую-то гадость. «Ящеры уже ждут. Провизия в мешках. Старайтесь не останавливаться в городах и деревнях. Там могут быть соглядатые». «Вы не поедете с нами?» «Разберусь здесь и присоединюсь». «Я могу чем-то помочь? Что-то сделать?» «Да. Постарайся больше не соблазнять королей преступного мира. И оденься потеплее». Схватив одежду, я скрылась в ванной. «Я его не соблазняла!» – крикнула из-за двери. «Ты показала рядом с ним свою слабость, вызвала интерес и желание защищать. Поверь, иной раз мужчине хватает и этого». «Я не успела показать ему слабость, скорее даже наоборот», – пробурчала себе под нос, возвращаясь в комнату. «Это еще хуже!» – хмыкнул маг, отталкиваясь от стены. «Сильная женщина рядом, слишком большое искушение. Беги, Раяна, и береги себя». Я застегнула куртку и в последний раз оглядела комнату. «Спасибо, господин Люциан». «Просто Люциан», – поправил спаситель, а затем помог закутаться в плащ. Подтолкнув меня к двери, он встал сбоку. Магистр Докре, как оказалось, уже успел собраться и как раз намеревался постучать. Мы вышли на улицу, где нас действительно ждали оседланные ящеры. Погода стремительно портилась, напоминая о скором приближении зимы. Воздух, выдыхаемый животными, тут же клубился кучерявыми облаками. Я похлопала своего ящера по загривку, успокаивая, и забралась в седло. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Куратор вел ящеров узкими тропами, стараясь держаться подальше от почтового тракта. Ночевали мы под открытым небом, когда единственным источником тепла было живое пламя танцующего костра. Защитный купол частично задерживал ветер, но стылая земля все равно вымораживала до костей. Не спасал даже лапник. А с неба нет-нет досрывались крупные хлопья, похожие на кусочки ваты. В очередной привал, случившийся из-за сильного снегопада, я лежала почти вплотную к огню и мелко вздрагивала. Если бы не теплая одежда, заказанная у ведьмочек, мне бы пришлось совсем тяжко. Никогда не любила холод, несмотря на северное происхождение. Вот и сейчас горло уже слегка першило. В родных краях я всегда хорошо утеплялась и носила с собой специальные отвары, приготовленные заботливой кормилицей. Да и морозы у нас другие, сухие, со скрипучим снегом под ногами и сверкающей белизной. Здесь же, в непосредственной близости от гремучей реки и ее притоков, была пробирающая до костей сырость. Ограничившись горячим питьем, я с головой закуталась в одеяло, в данный момент отогревая спину. Нос и руки замерзли мгновенно, зато ногам и пояснице было хорошо. «Ох, Мали, закалять тебя и закалять!» пробурчал над головой куратор, вынуждая высунуться из укрытия. «Послали же боги ученицу! До этого таскал парней по болотам и по кабакам, все нормально было. А стоило появиться девушке, правильно говорят, все беды от женщин». «Обычно это говорят те, кому с женщинами не везет», прохрипела я и недовольно поморщилась от боли. «Так, не мешай мне тебя отчитывать», пробурчал куратор, а я с недоумением смотрела, как он подтянул свой лапник вплотную к моему и укрыл плащом. «А что вы делаете?» «Устраиваюсь на ночлег». «А почему с этой стороны?» «Место хорошее, деревья красивые». Я скептически покосилась на корявые ветки узловатых уродцев на краю поляны. «Золотце, ты вроде спать собиралась, вот и спи». Хотела было задать еще вопрос, но тут магистр Докре все-таки улегся, подтянул меня к себе под бок и укрыл нас обоих своим одеялом. Практически уткнувшись носом в шерстяную рубашку, приятно пахнущую хвоей, я пыталась понять, как реагировать на происходящее. С одной стороны, меня согревал живой огонь, с другой – живая грелка. Медленно тепло разливалось по телу до самых кончиков пальцев. За это действительно стоило сказать спасибо. Но воспитание робко поднимало голову, напоминая о приличиях. Вот только мама и учителя, втолковывающие нормы морали, забыли пояснить, как они соотносятся с женихом-садистом или с заботливым учителем. А значит, правильнее всего будет поблагодарить куратора за заботу. «Спасибо», – тихо пробормотала я, блаженно щурясь. «Не благодари, Мали. Все-таки ты оказалась в лесу по моей вине. Дай руки». Мои ладони были бесцеремонно перехвачены, после чего магистр положил их себе на грудь, накрывая сверху большой горячей ладонью. Я не сопротивлялась, заворожённая танцем пламени в мужских глазах. Снова кольнуло странное чувство узнавания, словно это все уже было, и танец костра в ночи, и горячее мужское тело. Чувствуя этот жар, я задала вопрос, желая отвлечься. «Магистр, а вам не холодно?» «Золотце, во мне течет кровь выходцев огненного мира. Теплая одежда скорее для вида, чтобы лишний раз не нервировать окружающих». «А каково это – владеть магией мрака? Какая она?» «Никогда не задумывался над этим. Знаешь, самое подходящее слово – своевольное. Все одаренные привыкли считать, что это они владеют силой, управляют погодой, повелевают водой и приручают огонь. Но на самом деле стихии сами решают, кто достоин их милости. Магия мрака весьма специфична и коварна, но именно она позволяет нам защищать мир от различных тварей, помогает и подсказывает». «Значит, она живая?» «Иногда мне кажется, что живая. Она пронизывает весь мир и живет в каждом из нас. После Великого Разлома все создания изменились и уже никогда не будут прежними». «Как вы думаете, мы действительно на грани новой войны?» «Не знаю, Мали, но у даргарийцев есть скрижаль пророчеств. В ней описана последняя битва, к которой каждый охотник готовится с самого рождения. Смертельный бой между демонами и всеми жителями нашего мира». «И вы верите в это пророчество?» «Я верю фактам. На данный момент они неутешительные», – произнес магистр и затих. Я почувствовала, что у меня затекло плечо, и решила немного сместить центр тяжести. «Не елось», – пробурчала временная грелка, заставляя меня замереть. «Расскажете о фактах?» «Вот как получишь звание ящейки и пройдешь все испытания, тогда и узнаешь». «А у меня точно осталось время для этого?» «Очень надеюсь, золотце. Мы сделаем все возможное, чтобы отсрочить прорыв». «А под «мы» вы подразумеваете...» «Даргарийцев, ищеек, изгоняющих, ведьм, псов. Всех, у кого есть силы противостоять демонам». «Значит, и меня?» «Мали!» «Моя кровь слишком сильное орудие, чтобы этим не воспользоваться. Я благодарна вам за заботу, но мне не дает покоя мысль, что я могу спасти многие жизни. Знаю, вы не любите чрезмерное геройство, но это не оно. Это мой долг, как подданной империи. Это моя ответственность, как будущей ищейки. Я не собираюсь охотиться сама или отдавать всю кровь, но вы бы могли отправлять в орден по чуть-чуть. Ведь могли бы?» «Золотце, веревки из меня вьешь!» Недовольно пробурчал куратор, но затем тяжело вздохнул. «Я буду передавать, но только с одним условием. Никаких попыток попасть в орден до окончания учебы». «Почему?» «Поверь мне на слово, так будет лучше. Орден не так безгрешен, как все считают. У него много темных секретов и тайн. Но пока он остается оплотом надежды и веры народа, на многие вещи приходится закрывать глаза». «Кажется, я догадывалась, о чем говорил куратор. Обряд, в результате которого становились изгоняющими, был весьма жесток. Даже страшно представить, как себя чувствовали дети, прошедшие через него. Да и взрослые тоже, ведь эта травма всю жизнь остается с ними, частичкой чужой души». «Отдыхай, Мали, и ни о чем не думай. Когда проблема появится, тогда и разберемся. Жить надо настоящим, а не бороться с зыбким будущим». С этим сложно было не согласиться. С самого детства я мечтала стать ищейкой, чтобы отец и дядя мной гордились, а мама ждала в гости с заданий. Я представляла, с какой радостью буду возвращаться домой и рассказывать о приключениях. Возможно, даже приглашала бы друзей и боевых товарищей, чтобы вместе с ними вспоминать прошлое и тех, кого мы не смогли сберечь. Вот и получается, что я строила планы, а жизнь внесла свои коррективы. Оставалось надеяться, что однажды я действительно смогу вернуться в поместье. Без боли и сожаления встретить взгляд отца, крепко обнять маму и похвалиться дяде Конору. Однажды. В холмы я въезжала почти здоровая. О пойманной простуде напоминал только небольшой кашель, да и он сходил на нет под действием медовых пластинок. Местные ведьмы вновь с нескрываемым интересом рассматривали куратора, но на этот раз я понимала их гораздо лучше. После всего, через что мы прошли, я видела в нем не только красивого и сильного мага, но и надежного товарища, а еще заботливого мужчину. От этих мыслей сердце начинало биться с удвоенной силой, вызывая вопросы к себе самой. Передача артефакта прошла удивительно быстро и без помпезности. Старшая встретила нас в том же зале, окинула пристальным взглядом мою новую внешность, а затем повела в хранилище. Уже там, подойдя к указанному постаменту, я водрузила легендарный артефакт и с облегчением выдохнула. Справилась. От приглашения погостить у ведьмочек я категорически отказалась. Они были замечательными, но меня ждала учеба, друзья и пуговка, по которой я успела соскучиться. Несколько раз мне снились сны о малышке, и через нашу связь я буквально чувствовала ее тоску. «Приезжай, когда будешь готова», – улыбнулась Эскара, касаясь моей руки. «Ты сможешь многому научиться и открыть в себе скрытые таланты». «Спасибо за приглашение. Обязательно им воспользуюсь. А еще я хотела поблагодарить вас за хранителя». «Ты даже не представляешь, насколько ценно». «Вы можете рассказать». «Прости, не могу. Не имею права, если быть точной. В определенный момент ты сама все узнаешь, чтобы правильно это принять. А затем уже решишь, что с этим делать». «Звучит не очень оптимистично». «Ты справишься, девочка. Я искренне в это верю. Твое имя говорит за тебя». Испугаться этой фразы я не успела. Эскара резко развернулась на каблуках и поспешно скрылась в одном из коридоров. Я же, постояв некоторое время, пошла обратно в зал, очень надеясь, что моя тайна так и останется только моей. «Ну что, Мали, возвращаемся в академию?» «Если вы не против. Только можно мне сначала в кондитерскую? Хочу порадовать парней». «Ой, разбалуешь мне птенчиков!» Удрученно покачал головой куратор, но повел в сладкое царство. Кажется, жизнь снова вошла в свою белую фазу, преодолев черную с незначительными потерями.